«Несправедливость жизни!» — я кричала. И, негодуя, громко возмущалась тем, что меня не поняли, забыли. Мой труд не по заслугам оценили, лишив меня достойной славы, как все несправедливы и неправы. Меня обидели, меня. И вдруг вопрос: а что такое я? Имею ли я право обижаться, что все со мной должны считаться? Ведь не таких, как я, нещадно били, изгнали, осмеяли, оскорбили и оклеветали, и честное их имя в грязь топтали. Они несли полезное, святое, и в массе мир подошвы их не стоит, а я в грехах от головы до пят. Но чувства к справедливости вопят, и гасит горечь мирный дух прощения, и в сердце шевелится змей отмщения. И тут перед глазами встает профиль того, кого распяли на Голгофе. Висит он на пронзенных сухожилиях и шепчет что-то, делая усилия. Чело в проколах, частых и глубоких, глаза полузакрыты, впали щеки, слегка засохшие, что смешались с кровью, а он глядит на палачей с любовью и шепчет нежно: «Отче, им прости, не знают твоего они пути». Когда я услыхала этот голос, мое негодование раскололось, и я теперь сама себя стыжусь. Неужто я безгрешней, чем Иисус?